Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни», город Щелково. Жили очень рядом, и наши дети выросли здесь, слава Богу, поэтому мы очень рады видеть, как Господь меняет этот город, и из маленькой небольшой группы людей, у которых было желание проповедовать Божье Слово и строить церковь, сегодня мы видим эти мечты в реальности, это здание, это служение, которое наполнено сегодня вами. Поэтому слава Господу. Аминь. Одна из самых хороших достопримечательностей, которые есть сегодня в Щелково, это церковь Слова Жизни. Аминь. Слава Иисусу Христу. Я думаю, что, наверное, больше и больше людей, они узнают о вас. Они будут говорить, как раньше, в некоторых городах, когда они будут приезжать, и они будут говорить, я к таксистам, отвезите меня в церковь, и они сразу, первое, что будет приходить на ум, это ваша церковь. Аминь. Слава Богу. И знаете, еще как классно, я всегда, когда ты попадаешь в протестантские здания, да, потому что все равно архитектура это в какой-то мере отображение в то, во что верят люди, которые приходят, да, в эти духовные здания, да. Ну и еще, конечно, большое счастье, когда ты видишь, что в центре у вас есть крест, аллилуйя. А что должно быть еще в центре? Не проектор же? Это ладно. Ну, крест, конечно, потому что мы верим в Иисуса Христа, не так ли? Потому что мы верим в Сына Божьего, который пришел на эту землю, служил, пострадал, был распят, умер и воскрес из мертвых. И Слово Божие говорит нам, если Иисус Христос не воскрес из мертвых, наша вера тщетна, но мы собираемся здесь и верим, что Иисус воскрес из мертвых, поэтому наша вера, она живая. Аминь. Можно пару слов я расскажу о нашей семье? У меня 5 детей, просто можно посмотреть, если там готовы фотографии, несколько фотографий. Не готовы, да, наверное? А, загружаются. У меня 5 детей. Год тому назад, полтора года тому назад, мы уехали в Германию для того, чтобы жить в Германии. Как мы думали, что мы будем жить там 10 лет. И я так думал. Знаете, иногда я так устал, что я думал, ну, когда мне будет лет 50, я тогда куда-нибудь, потому что я очень сильно люблю Юго-Восточную Азию, это мои дети, они выросли, это моя старшая дочка Мария, Алиса, потом Вильям, потом Тереза и наша самая маленькая дочь Кира. Мы прожили полтора года в Германии, моя семья получила гражданство немецкое. И слава Господу, и мы жили в прекрасном месте, мы жили в предгорье Альп, и когда некоторые люди говорят, мы ездим в Швейцарию, а мы ходим в Швейцарию, потому что Швейцария была через маленький мостик, всего 5 минут ходьбы, и мы находились в Швейцарии между Цюрихом и Базелем. Базель был всего в 14 километрах от нас, и там я учился немецкому языку. Ну, у нас была такая хорошая жизнь там, в общем-то, хорошая жизнь, но хорошая жизнь была, и мы начали посещать одну семью, которая жила в соседнем городе, для того, чтобы думать о том, чтобы дальше продолжать строить там церковь, посещали, проповедовали Евангелие русскоязычным там, может быть, вы думаете, вы попали в самый центр гей-пропаганды. Это неправда, потому что Германия, она разная, и, например, в городе, рядом в котором мы жили, этот город всего 30 тысяч человек, и там, сейчас представьте, 2000-ные харизматические церкви, это 30, нет, не 30, 40 тысяч, и еще не считая множество различных церквей, баптистских, пятидесятнических церквей, харизматических, которые 500, 300 человек, очень-очень много христиан, и поэтому они молятся. Конечно, сейчас Европа переживает, ну, скажем так, не самые лучшие времена из-за беженцев, и это правда, но тем не менее верующие молятся. Это я во Вьетнаме, вот так вот я передвигаюсь. Мне сразу показывают, что надо чуть быстрее рассказывать. Вот, ну, можно еще пару фотографий показать. Это наше служение в Ханое, которое проходит. У нас сейчас есть там церковь, и потом несколько в 5 городах также наше служение проходит. И мы открываем в декабре реабилитационный центр для детей, которые страдают ДЦП, для того, чтобы реабилитировать их. И вот этой церкви мы служим, проповедуем Слово Божье, общаемся и верим, что Евангелие будет распространено по всей земле. Может быть, вы вопрос задаете, как такое можно переехать из Германии во Вьетнам? Ну, верующему все возможно. Как я сказал, мы приехали для того, чтобы 10 лет там находиться и жить, и мы начали уже закупать, ну, думали, как закупать мебель для нашей будущей квартиры, но где-то внутри мы чувствовали, что что-то вот не то, что-то не то внутри. И где-то, наверное, в марте месяце мы просто начали видеть, как многие двери стали закрываться. Они просто закрываются. Мы пытаемся сделать это, двери закрываются. Мы пытаемся сделать это, двери закрываются. И тогда я уже совсем взмолился Богу, я стал уходить в горы и молиться, и мы взяли пост для того, чтобы просто узнать, Бог, а что дальше? Почему мы сейчас переехали сюда? Мы думали, что и думаем, что мы будем здесь жить, но мы вдруг видим, как двери закрываются. И тогда в один момент я получил очень сильное желание поехать к моему другу, вьетнамцу, который живет в Берлине. Я позвонил ему, сказал, я не буду у тебя проповедовать, просто я хочу увидеть тебя. Он говорит, давай приезжай. Мы приехали, он дал мне, конечно, проповедовать. И когда он меня провожал обратно, я поделился с ним, сказал, ты знаешь, я ни о чем вообще не жалею, есть только одно, о чем я жалею. Я никогда больше не попаду во Вьетнам. И я просто стал плакать, потому что вьетнамцы это для меня как народ, которых я усыновил. Или удочерил. Удочерил и усыновил сразу одновременно. Ну, потому что Бог призвал меня к этому народу. И он мне сказал, говорит, не переживай, ты увидишь, как Бог тебя дальше поведет. И он говорит, где теперь, ну, Москва чуть ближе, чем в то место, в котором мы живем сейчас. Он говорит, Бог будет тебя использовать еще там долгое время. И я сел, ну, с таким грустным сердцем. Потом я приехал домой, мы уехали с семьей в Италию. И через некоторое время этот пастор позвонил мне и сказал, он сказал, ты хочешь приехать на конференцию в Ханой? Я говорю, конечно, я даже заплачу сам деньги за это. Он говорит, не надо, мы тебе оплатим все. Я приехал туда, в церковь, и проповедовал там. И после служения пастор, она меня почти взяла за шкварник, за шкирку. И она говорит мне, вы живете в Германии? Я говорю, да. Вы приезжаете к нам всего раз в год. А ты можешь снова к нам переехать? Я ей сказал, ты вообще понимаешь, о чем ты говоришь? У меня 5 детей. Вы когда-нибудь переезжали? 5 детей, менялись 4 страны за 3 года, за 4 года. Я знаю, что такое переезжать. Это ты отрываешь свою семью от своих друзей. Я помню, как мы переезжали из Щелково во Вьетнам. У нас дочка говорит, там у нас были проблемы со школой. Она сказала, говорит, вы, говорит, лишили меня родины. Вы лишили меня друзей, теперь вы лишили меня школы. Но они потом учились, слава Богу, там. Я говорю, ты не понимаешь? Он говорит, нет, говорит, вы говорите, что вы помогаете нам, а в итоге вы просто приезжаете раз в год. Помоги нам. И тогда я вспомнил 16 главу Деяний, где муж македонянин предстал перед Павлом во сне и сказал, приди и помоги нам. Я позвонил своей жене и сказал, дорогая, я хочу тебе сообщить очень важную новость. Она говорит, какую? Мы поедем во Вьетнам. Она сказала, хорошая новость, очень радостная новость. Знаете, из России переехать во Вьетнам – это одно, а из Германии – это уже не так легко. Но Бог вложил и в ее сердце то же самое. Мы приехали обратно, мы начали этот процесс для того, чтобы нам уехать оттуда, потому что там есть разные юридические вопросы, которые я не буду сейчас вдаваться в подробности, но в итоге мы 2 месяца уже как переехали во Вьетнам, и сейчас служим там, и мы очень счастливы. И поверьте мне, я чувствую себя как рыба в воде. Вот если есть место, где я самый счастливый человек, это там. Аминь. Слава Богу. Поэтому лучше быть на правильном месте своей жизни. Аминь. Знаете что, есть вот эти вещи, которые нас окружают, я не знаю, там, еда, квартиры, мы это все на небо не возьмем, не возьмем, и поэтому не привязывайтесь к этим вещам, не привязывайтесь, потому что мы не знаем, как завтра может что-то сложиться, но вдруг может так произойти, мы лишимся одного или другого. Но мы не лишимся никогда неба, поэтому будьте привязаны к небу. Аминь. Это самое лучшее, наш якорь должен быть там. Не в наших работах, не в наших деньгах. Наш якорь должен быть на небесах. И об этом апостол Павел писал, что наша надежда там. Аминь. Поэтому мы счастливы, наши дети счастливы, и мы служим Господу там. Очень много планов, хороших, я верю, потому что во Вьетнаме проживают 93 миллиона человек, чуть-чуть меньше, чем в России, на очень коротком участке земли. Их очень-очень много, и я верю, что там будет пробуждение. Аминь. Оно уже начинается там, но тем не менее оно будет еще больше расти, расти и расти. Слава Господу! Поэтому, если вдруг вы когда-нибудь, и как брат сегодня правильно назвал мою фамилию Самрай, потому что так она по-вьетнамски и произносится, вот, вы вдруг вспомните про самурая какого-нибудь японского, то помолитесь за нас, благословите нас, аминь, потому что нам нужны молитвы для того, чтобы Бог дал нам силы служить там, жить там, проповедовать Божье Слово. Аминь. Слава Господу! И, друзья, хотел бы поделиться с вами тем, что у меня есть в сердце уже тоже долгое время. И, знаете, когда ты проповедуешь, я уже проповедник со стажем, у меня очень много конспектов проповедей, всегда хочется попасть в цель. Вы помните, да, как на еврейском языке или на греческом звучит слово «грех»? Не попасть в цель. Вот сегодня не хочется согрешить, сегодня хочется в цель попасть. И я верю, что это слово, оно будет, или оно попадет в наше сердце и будет менять нашу жизнь также. Аминь. Давайте мы откроем с вами Писание и начнем читать из Евангелия от Матфея. Пожалуйста, откройте Евангелие от Матфея, 4 главу, 23 стих. Ну, мы пока открываем Матфея 4:23, а я тем временем начну 17 стих читать. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Аминь. Итак, Иисус в своей проповеди проповедовал покаяние. И покаяние, оно должно, или скажем, покаяние это было всего лишь прелюдией к тому, что должно наступить на земле. Это Божье Царство. Аминь. Мы не просто проповедуем с вами Евангелие. Мы не просто проповедуем благую весть. Если вы читаете 23 стих, то здесь написано: «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие». И это Евангелие, оно не было просто Евангелием преуспевания. Это не было Евангелием исцеления даже, хотя Иисус исцелял больных. Это не было Евангелием благословения, это было Евангелием Царства. Аминь. И очень многие христиане, и не христиане только, когда они приходят в церковь, они думают, что все, что им нужно сделать в жизни, это только покаяться. И слава Богу, когда мы людям видим, как люди выходят вперед, они отдают свои жизни Иисусу Христу, они каются в своих грехах. Но, друзья, поверьте мне, что покаяние – это только начало твоей христианской жизни. Аминь. Это начало христианской жизни. Поэтому очень часто мы видим, ну, людей, которых мы называем там неоцерковленные, да, то есть это люди, которые, ну, как бы с исторической точки зрения, национальной точки зрения считаются христианами, они приходят на Пасху, они приходят на Рождество в церковь, там на разные какие-то мероприятия, но мы видим, что их жизни совершенно не меняются. И они даже каются, они исповедуются в своих грехах, каются, потому что Бог призвал нас не только покаяться, Он призвал нас быть жителями Божьего Царства. Он призвал нас взять ценности Божьего Царства. Поэтому мы видим очень часто, как люди спасаются, они обращаются к Иисусу Христу, но продолжают течь по течению этого мира, только веря в Иисуса Христа. То есть, они, ну, как бы да, с моральной точки зрения у них все хорошо, они бросили пить, бросили курить, перестали ругаться, и через это они думают: вот теперь я христианин, я же теперь всего этого не делаю. Мы прожили в Европе целый год, и вы поверьте, такое большое количество людей, которые добрые, не пьющие, не курящие, не ругающиеся, благожелательные, но все эти люди атеисты. Вот бывает такое совпадение? Что это значит? Это значит, что Божье Царство, оно не только в моральных поступках. То есть ты не можешь сказать: я христианин, потому что я не делаю вот это, вот это и вот это. Ты христианин не потому, что ты этого не делаешь. Потому что Ты христианин, потому что у тебя немножко другие ценности в жизни должны быть. Аминь. Один мой друг научил меня, он сказал, если ты хочешь увидеть, как думает Бог, или что ненавидит Бог, посмотри, что любит этот мир. И Писание нас учит об этом, что если ты любишь этот мир, то ты должен понимать, что Бог это ненавидит. И то, что ненавидит Бог, любит этот мир. Поэтому вопрос Божьего Царства, ценности Божьего Царства заключается не просто в моральных поступках. Я сейчас, может быть, скажу очень такую тонкую вещь, и буду идти по тонкому льду, но тем не менее, я думаю, это очень важно. И поймите меня правильно сейчас. Мы когда спасаемся, мы начинаем вдруг хвастаться, что наша моральная жизнь становится такой классной. Да? Люди говорят, я бросил пить. И как будто мы уже начинаем смотреть на других людей. Он пьет, а я не пью. Он ругается, а я не ругаюсь. Друзья, это хорошо, что ты не ругаешься. Это хорошо, что ты не пьешь. Слава Богу, аллилуйя, что внешние грехи, они отпали от тебя. Но посмотри в свое сердце. А зависти сколько там? А ненависти сколько там? Поэтому, когда Иисус проповедует свое Евангелие, Он не просто направляет свою проповедь против внешних грехов. Он не просто говорит, будьте хорошими. Он говорит, загляните в ваше сердце. Вы помните? Потому что Евангелие Царствия, которое Иисус проповедовал, было направлено или было проповедано не просто в таком аморальном обществе. Иисус же проповедовал и фарисеям, и то, против чего Он шел, против вот этой показной набожности, которое было у людей, которые как бы знали Бога. Он говорил, ты фарисей, ты как гроб окрашенный. Ты посмотри, ты снаружи очень красив, ты не пьешь, не куришь. Ну, слава Богу за это, аллилуйя. Это большое достижение, особенно в нашей стране. Не пить, не курить, не ругаться матом. Но внутри Бог хочет еще работать внутри твоего сердца. Он хочет, чтобы не просто твоя моральная внешняя жизнь выглядела хорошо, но также, чтобы и работать с твоим сердцем, чтобы ты принял ценности Божьего Царства. Вы понимаете? Аллилуйя! И я сегодня хотел бы затронуть несколько таких очень простых ценностей Божьего Царства. И я хочу снова повторить. Если вы хотите посмотреть, что ненавидит Бог, посмотрите, что любит этот мир. И первая ценность, которую я хотел бы прочитать вам, записано также в Евангелии. Давайте посмотрим. Это будет Евангелие от Матфея, 18 глава, 3 и 4 стих. «И сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царством Небесном будет или наречется». Итак, этот мир говорит нам, для того, чтобы тебе прожить в этом мире, для того, чтобы тебе быть успешным, ты должен быть очень продуманным, ты должен быть очень серьезным, ты должен быть очень, знаешь, как, ну, таким продуманным, да? А Бог говорит, что если ты не станешь как ребенок, если ты не станешь немножко, прошу прощения за такую формулировку, фриком, сумасшедшим ради Иисуса Христа, ты не сможешь войти в Царство Божье. Вы видели, встречали когда-нибудь наивных людей? Кто из вас встречал? Ты думаешь, какой ты наивный. Знаете, сегодня, когда прославление прославляло Бога, и там иногда мы стоим, вот когда мы видим, там нас призывают прославлять Бога, мы думаем, я же уже такой взрослый, я уже 20 лет христианин, как я сейчас танцевать-то могу? Ну, согласитесь, для того, чтобы снова внутри умолиться и быть как ребенком, нам нужно проделать большое усилие с нашим сердцем. Потому что Бог, Он любит святую наивность. Он любит, когда мы умоляемся и становимся как... Знаете, как это страшно умолиться как ребенок, потому что все начинают садиться тебе на шею, да, унижать тебя каким-то образом. Нам не нравятся порой такие люди, думают, какой он наивный. Но в этом и суть Божьего Царства. В этом и ценность Божьего Царства. Тогда, когда мы умоляемся, когда мы становимся простыми, как детьми. Что делают дети? Детям очень легко прощать. Они очень доверчивые. Дети очень привязаны к своим родителям. Вот об этой ценности Господь учит нас. Поэтому я верю, что церковь – это не просто собрание таких продуманных христиан, которые, знаете, как постоянно боятся, как бы о них что-нибудь плохо не подумали. Нет, церковь – это собрание Божьих детей. Это собрание Божьих детей. Поэтому не бойтесь быть наивными, не бойтесь быть как дети, не бойтесь внутри себя смиряться. И не важно, кто как о вас подумает. Аминь. Важно, как Бог подумает о тебе. Потому что Бог любит таких людей, которые наивны. Я помню, как-то разговаривал с одной девушкой, и когда ты общаешься с ней, ты понимаешь, вот ну, наивность, святая наивность. У нас на Руси любят вот таких юродивых, вы знаете, да? Их даже в святых там посвящают. Потому что есть вот в этом юродстве, в этой наивности, в этом детстве что-то от Бога. Это ценности Божьего Царства. Поэтому я верю, когда мы приходим к Иисусу Христу, когда мы каемся в своих грехах, Бог проделывает в нас эту работу, когда мы становимся более доверчивым и к Богу, и к другим людям. Мы становимся более простыми, мы перестаем думать, как о нас подумают другие люди, потому что это и есть ценности Божьего Царства. Аллилуйя! Будьте как дети, потому что если мы не будем как дети, мы не войдем в Царство Божье. Слава Господу! Второе, я верю, тоже очень и очень важное. Мы сегодня живем в таком мире, когда, не знаю, можно такое слово употребить, когда люди становятся такими снобистами, да, что чем больше, тем лучше. Чем больше за тобой следует в Инстаграме, тем ты популярнее и ты, значит, всегда прав. Чем больше у тебя церковь, тем это классно. Вы знаете, это хорошо иметь, наверное, такое глобальное мышление, слава Богу за это, но ценности Божьего Царства заключаются в других вещах. Потому что, если вы посмотрите в Евангелие, когда Иисус, Он преподает Своим ученикам и пытается показать Своим ученикам, каково Царство Божье, Он всегда говорит о маленьких вещах. О маленьких вещах. Вы помните, однажды Иисус говорит, чему уподоблю Божье Царство? Маленькому семени, которое падает, которое незаметно, которое невозможно разглядеть. Но когда оно падает и умирает в земле, тогда с него произрастает большое-большое дерево, под которым могут скрываться и птицы, и люди. Друзья, нам не нужно думать только, что Бог только в том, что имеет большое. Ни в коем случае. Иногда Бог живет и в маленьких вещах. В маленьких вещах. Вот поэтому очень часто людям трудно присоединиться и начинать все заново, потому что они думают, да как это трудно начинать все заново, как это трудно начинать с маленького. Но в этом и есть ценности Божьего Царства. Помните, одна история из книги Руфь, когда жнецы собирали огромную жатву. Что делала Руфь? Она шла вслед за жнецами и собирала маленькие зерна. Маленькие зерна. Поэтому, когда мы смотрим на YouTube, на большие какие-то служения, на большие собрания, очень часто это начинает портить наше сердце, потому что мы начинаем пренебрегать маленькими церквями, маленькими служениями, маленькими какими-то служителями, пасторами. Мы считаем, что это люди, которых как-то Бог недоблагословил, потому что у них же этого мало, а вот у них это много, потому что их Бог благословил. Я помню, как-то разговаривал с одним братом, который был пастором в деревне, у них в деревне проживало всего 1000 человек, и как-то я приехал к нему, и он мне говорит, когда было служение, там было человек 30-40, и он такой стесняется и говорит, пастор, прости, сегодня, к сожалению, у нас не такая большая община, всего 30 человек. Ну, я говорю, а сколько людей проживает в твоей деревне? 1000. Я говорю, ты знаешь, я скажу тебе, что в процентном отношении твоя церковь больше, чем в каком-то мегаполисе. Потому что если правильно считать, то считает по процентам, а не по количеству. В маленьком живет также Бог. В маленьких служениях также живет Бог. Аминь. Не надо слишком обобщать, не надо слишком преувеличивать и думать, что только в больших вещах живет Господь. Нет, мы можем увидеть и получить слово и из маленьких вещей. Поэтому Господь учит нас о том, что Царство Божие – это как семя, которое сажается в наше сердце. Аминь. Что все начинается с маленького. Мы начинаем с маленького, и тогда все это растет и развивается. Что это такое? Это ценности Божьего Царства. И трудно нам, христианам, сегодня жить, потому что есть очень много различных больших служений и примеров, которые возникают. Но мы начинаем иногда портиться, когда мы пренебрегаем маленькими вещами в жизни человека. Так получилось. Бог дал мне благодать всегда начинать все заново. Я иногда чувствую себя как учитель начальных классов. Вы знаете, учителя начальных классов. К ним приходят первые, они учат первые 3 года, я не знаю, сколько сейчас, первые 3 года, потом выпускники уходят, приходят другие первые 3 года, и они потом опять уходят куда-то. И иногда я чувствую себя подобным образом. Думаю, Боже, так хочется уже, чтобы вот эти все ученики собрались и хоть как-то себя удобно почувствовать. А я постоянно в жизни все начинаю заново. Но это и есть Божья благодать. Это и есть Божья благодать. Ты заново начинаешь служение, заново начинаешь церковь, заново насаждаешь это. В этом есть ценности Божьего Царства. Маленькое семя. Может быть, у тебя маленький бизнес, и ты сейчас слушаешь семинары там каких-то великих олигархов, которые заработали миллиарды долларов, и ты начинаешь сравнивать себя с этими людьми. Никогда не делай это. Никогда не сравнивай. Бог дал тебе благодать. И даже если это маленькая благодать, тебе ее достаточно. И не примеряй эту большую благодать на себя, потому что она тебя задавит. Лучше быть верной в малом. И когда ты верный в малом, благодать Божия будет расти в твоей жизни. Аминь. Это ценности Божьего Царства. Бог живет в маленьких вещах. Вы можете прочитать об этом в Матфея 13 главе, где Иисус очень много учит о семени, очень много учит о маленьких вещах. Следующее. Ценность Божьего Царства не в том, что ты имеешь, а в том, готов ли ты оставить то, что ты имеешь. Аминь. Вы помните эту известную историю, когда Иисус подходит к богатому юноше? Он подходит к нему, вернее, юноша подходит к Иисусу и задает вопрос: что мне делать, чтобы наследовать Божье Царство, чтобы иметь вечную жизнь? Иисус ему говорит: знаешь заповеди, не кради, не прелюбодействуй, почитай отца и мать, делай это и это. Он говорит: да, я все это сохранил. И тогда Иисус, он, видя этого юношу, он сказал ему: тебе одного не хватает, взять, продать свое имение, раздать нищим и следовать за мною. И написано, что этот юноша, он очень сильно был опечален, потому что у него было большое имение. Видите, ценности Божьего Царства заключаются не в том, что ты имеешь и как много ты имеешь. Ценности Божьего Царства заключаются, готов ли ты взять это, продать, условно говоря, и дальше продолжать следовать за Иисусом Христом. Готовы ли мы все наши заслуги положить у ног Иисуса Христа, оставить это и продолжать дальше следовать за Господом Иисусом Христом. Я прочитаю вам сейчас из Евангелия от Матфея, также 13 главы, 14 по 46 стих. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя человек, утаил и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Знаете, что, в чем наше сокровище? Наше сокровище в призвании. Наше сокровище в жизни для Бога. Наше сокровище вот в этих маленьких вещах, которые являются ценностями Божьего Царства. Готовы ли мы пожертвовать нашими связями? Готовы ли мы пожертвовать мнением других людей? Мы сегодня боимся очень часто, как обо мне подумают люди на работе? Ведь они будут говорить, что я хожу в секту. Они будут думать об этом. Готов ли ты расстаться иногда со своей работой, когда ты говоришь правду? Когда Бог призывает тебя быть миссионером. Ну как же я оставлю все это? Как же? И поэтому очень часто люди в церквях, христиане, имея так много знаний, так много благословений внутри себя, чувствуют пустоту. Потому что да, у них большие духовные достижения. Они уже много прочитали, они уже много достигли, но внутри чего-то не хватает. И вот эта пустота называется «Следовать дальше за Иисусом Христом». Готов ли ты оставить ради Иисуса то, что ты имеешь сегодня? Этот человек, который нашел в другой земле маленькую жемчужину, продал все свое имение, чтобы купить это поле, чтобы это поле было с этой жемчужиной. Друзья, мы живем сегодня в таком мире, который меняется очень быстро. Знаете, когда сегодня ты смотришь и встречаешься со своими бывшими коллегами, с друзьями, и ты начинаешь спрашивать, и ты начинаешь вспоминать, ну, о их детях, и ты вдруг осознаешь, ведь это уже не дети, это взрослые. И мои коллеги, это уже не просто мамы и папы, это бабушки и дедушки. И ты думаешь, а что будет через 20-30 лет, которые пройдут очень быстро? Наша жизнь – это маленький отрезок нашей вечности. Мы не возьмем с собой ничего, что мы нажили. Ничего. Мы возьмем только наши отношения с Богом на небеса. Поэтому, как сказал всеми вами хорошо известный автор, мы хотим прожить жизнь так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. И когда смерть настигнет нас, мы не хотим жалеть о том, что мы жили для Бога. И я верю, мы не будем жалеть, потому что мы смогли оставить самое большое ради этой маленькой жемчужины. Итак, эти три простые ценности, которые, я верю, приходят в нашу жизнь после покаяния и должны прийти после покаяния. Это не просто быть хорошим человеком, не просто быть таким морально правильным человеком. Нет, Бог работает с нашей внутренностью. Работает с нашей внутренностью. Поэтому Библия говорит, в маленьком есть благословение. Нам не нужно вот от этих маленьких вещей, которые Бог дает нам, стесняться их. Второе, нам нужно умоляться как дети. Быть как маленькие дети и не бояться, что о нас подумают другие люди. Даже если нас пытаются обмануть, если мы выглядим наивными, пусть это будет святая наивность, но она будет угодна Господу. Аминь. И третье, готовы ли мы оставить ради Царства Божьего, ради Его принципов, Его, наше большое то, что нажито, но то, что противоречит Божьему Слову, то, что противоречит Божьим ценностям, готовы ли мы на это? Аминь. Вот когда мы будем подобными людьми, когда мы будем пытаться делать это, я верю, что Божье Царство настигло и нашу личную жизнь во имя Иисуса Христа. Давайте поднимемся. Кто из вас когда-нибудь перечитывал Нагорную проповедь Иисуса Христа? Все. Она начинается с Евангелия от Матфея, 5 главы. Если вы внимательно читаете Евангелие от Матфея, 5 главу, то, что называется Нагорная проповедь Иисуса Христа, то каждый стих, который там, это заведомо, исполняя эти стихи, мы становимся заведомо проигрышную ситуацию относительно этого мира. Да? Не так ли? Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Ну, не знаю, кто сегодня может оставить какой-то бизнес, когда тебе сегодня предложат миллион долларов на работе и прийти в церковь. Ну, это же какая-то... Ну, я, может быть, утрирую, фантазирую, но тем не менее... Ну, кто может сегодня оставить? Ведь исполняя эти заповеди, мы уже в проигрышной будем ситуации. Кто из нас поставит сегодня правую щеку, чтобы получить удар по левой или наоборот? Ведь мы же хотим быть сильными христианами. Мы даже сегодня очень часто цитируем, знаете, таких спортсменов. Холифилд ударил во имя Иисуса Христа этого человека. И он сказал, я подставляю тебе, там, не знаю, что там выдумывают. Вот эти вот заповеди блаженства, они вообще не популярны. Вообще не популярны. Если вы будете их исполнять, вы будете самым ущербным человеком на этой планете. А вас все будут вытирать ноги. А, это вот наивный, как ребенок. А, давай обманем его. Давай вот сделаем это. Но знаете, в чем причина? Причина в том, что ценности Божьего Царства, они состоят вообще в других вещах. Бог не смотрит на нас, как смотрит на этот мир. Он не смотрит на этот мир, как смотрит этот мир. Для него все наоборот. Он по-другому смотрит. Аминь. Теперь задайте себе вопрос. Чем я, как христианин отличаюсь от нехристиан, которые также имеют, ну, хорошую семью, не пьют и не курят. Чем я отличаюсь от них? И если вы будете мерить мерками морали, хороших поступков, вы поймете, да ничем. Мы ничем не... Можно сказать, да кровью Иисуса Христа, ничем. Но мы должны чем-то отличаться от них. А чем мы должны отличаться? Ценностями, которые Бог нам дает. Когда на твоей работе воруют, и когда тебе нужно сказать правду, но когда ты скажешь правду, ты потеряешь свою работу. И ты говоришь правду и теряешь свою работу. Вот в этом и заключается, что ценности Божьего Царства живет в твоем сердце. Когда ты вместо того, чтобы заигрывать с чем-то, заигрывать с каким-то человеком, от которого ты что-то хочешь поиметь, но ты говоришь ему истину и теряешь отношения, теряешь, может быть, свои финансы или еще что-то, это и говорит о том, что в твоем сердце есть ценности Божьего Царства. Когда ты оставляешь свой бизнес, свою работу, я не знаю, что угодно, и ты следуешь за Богом на миссию в какие-то другие страны, я не знаю, для того, чтобы проповедовать Божье Слово в каких-то других местах, в этом и есть Божье Царство. Потому что нас должны отличать от этого мира не только то, что мы хорошие люди, а то, что мы живем по Божьим заповедям, которые противоречат правилам поведения этого мира. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Господь, сегодня, когда... Сегодня, когда я делился Божьим Словом, может быть, это простые принципы, принципы Твоего Царства, ценности, которые, Господь, Ты ценишь больше, чем ценности этого мира, где популярно иметь что-то большое, где популярно быть продуманным. Господь, но Ты ценишь наивность, Ты ценишь, когда люди, как в этой притче, продают свои имения для того, чтобы эту маленькую жемчужину иметь ради познания. Господь, во имя Иисуса Христа, помоги нам увидеть наше сердце с другой стороны. Действительно ли мы похожи на Тебя? Действительно ли мы говорим истину в этом мире? Даже если это будет стоить нам. Действительно ли мы готовы потерять то, что мы имеем сейчас ради призвания, которое Ты даешь нам во имя Иисуса Христа? Благодарю Тебя, Господь. И пусть не только наши внешние дела, но также и наше сердце, оно будет наполнено ценностями Твоего Царства во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Господь. Спасибо Тебе. И благословляю Твой народ во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Друзья, пока мы стоим вместе, я хотел бы задать вопрос тем людям, которые сегодня пришли первый раз. Сегодня популярно ходить в церковь. Популярно. Популярно крещение, популярно отпевание. Сегодня даже люди кичатся этим. Они говорят, я ходил в церковь. Я соблюдаю Великий пост. И поверьте, это хорошо соблюдать пост. Это хорошо ходить в церковь. Но если в твоем сердце не живет Иисус Христос, если ты не покаялся в своих грехах, то прямо из церкви можно пойти в ад. Да? Потому что хождение в церковь не гарантирует тебе, что ты будешь с Иисусом. Есть только одно, что может гарантировать тебе. Это твоя вера, это твое покаяние, это твое публичное исповедание, что Иисус Христос – Господь. Поэтому я хочу обратиться к таким людям. Сегодня вы пришли сюда не случайно. Господь привел вас через ваших друзей или родственников для того, чтобы вы услышали Слово Божье и примирились с Иисусом Христом. Поэтому, если вы здесь, поднимите вашу руку, я хочу помолиться вместе с вами. Бог любит вас очень сильно, и Он хочет, чтобы вы пришли к Иисусу Христу и отдали Ему свое сердце. Если кто-то, кто пришел первый раз, и вы хотите помолиться, кто-то есть, слава Богу. Наберитесь силы, и выйдите сюда вперед. Мы помолимся вместе с вами. Не стесняйтесь. Не стесняйтесь, выходите. Можете с вашей подружкой выйти. Не бойтесь, выходите сюда. Выходите сюда. Может быть, еще кто-то? Еще кто-то? Вы знаете, когда мы призываем публично людей сюда выйти, это их первый шаг. Наступить на то стеснение. А как обо мне люди подумают? Они уже все равно о нас давно плохо думают. Мы просто об этом не знаем. Поэтому пусть лучше они плохо подумают, но Иисус подумает о нас хорошо. Может быть, кто-то еще? Еще кто-то? Сейчас через молитву мы будем обращаться к Отцу. Отцу Небесному. Когда вы повторяете за мной такие слова, искренне от сердца обращайте эту молитву к Богу. Хорошо? Можете закрыть свои глаза. Скажите так: Отец Небесный, во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе. Я сознаюсь, что я грешница, потому что я до конца не доверяла свою жизнь Тебе. Сейчас я прошу Тебя, прости меня во всех моих грехах. Я прошу Тебя, Иисус, войди в мое сердце и стань моим Господом. И перед всеми сейчас я провозглашаю, что Иисус Христос мой Господь и мой Спаситель. Я благодарю Тебя, Господь, во имя Иисуса, за то, что сейчас я стала Твоей дочерью, а Ты стал моим отцом. Во имя Иисуса. Помоги мне, Господь, следовать за Тобой и принимать Твои ценности. Помоги мне справиться с моими грехами. И Духом Святым коснись моего сердца. Аминь. Слава Господу. Господь, мы благодарим Тебя сейчас за нашу сестру. И мы просим Тебя, чтобы Ты благословил ее. И эти первые минуты осознанной жизни во Христе, Духом Святым веди ее. Господь, чтобы она утверждалась и укоренялась в Тебе. Она могла быть истинной ученицей Твоей и последователем Твоим во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо большое. Пусть Бог благословит вас. Спасибо. Аминь. Слава Богу. Спасибо большое пастору за эту возможность, которую он дал мне проповедовать Божье Слово. Я извиняюсь, если что не то, я целый год не проповедовал. Ну, в смысле, только начал недавно проповедовать. У меня был такой хороший перерыв и отдых. Я своей семье проповедовал. Поэтому, если она короткая была... Ну, я думаю, вы рады, потому что все рады, когда короткая проповедь. Бог любит очень вас сильно. Пусть тот огонь, который Господь зажег, распространяется по всей России. Во имя Иисуса. Аминь. Спасибо. Благословит Господь вас.